Дверь 22-го барака подалась. Они юркнули внутрь. «Отставить!» — гаркнул Вебер охранникам, которые направились было извлекать беглецов. «Всем оставаться тут. Тех троих после возьмем. Тут присматривайте, никому не отходить». Человеческое стадо уныло плелось по улице. Когда бачок с едой опустел, и их начали строить в колонну, они попытались повернуть обратно. Но они уже были не те, что прежде. Еще совсем недавно, по ту сторону страха и отчаяния, они были прочны, как скала, и это давало им какую-то тупую силу. Теперь же голод, еда и движение снова отбросили их назад в отчаяние, и в них опять проснулся прежний страх, превратив их в диких запуганных тварей. Они были уже не массой, а скопищем одиночек, каждый наедине со своим собственным остаточком жизни, а поодиночке они уже были легкой добычей. К тому же они теперь были разъединены чисто физически. Они не сидели, тесно прижавшись друг к другу. Сила их иссякла. Они снова чувствовали голод и боль. Они уже начали повиноваться. Часть из них отрезали и построили далеко впереди. Другую, наоборот, сзади. Тех, что были посередке, взял на себя Вебер со своей командой. По головам старались не бить, только по телу. Мало-помалу их распределили по отрядам. Словно оглушенные, стояли они шеренгами по четверо, взявшись в перекрест за руки, чтобы не упасть. Между теми, кто еще держался на ногах, ставили умирающих. Со стороны, особенно несведущему взгляду, могло показаться, что это стоит, взявшись за руки, гигантская орава пьяниц. Потом, откуда-то из собой и придерживая товарищей, арестанты пели. Правда, не все, скорее, немногие, поэтому и песня звучала как-то вразброд, то здесь, то там. Они шли по большому главному лагерному плацу, мимо выстроившихся на утреннюю поверку рабочих бригад, шли и исчезали за воротами. «Что это они поют такое?» — спросил Вернер. «Песню о мертвых». Трое беглецов прятались в 22-м бараке. Они забились в самый дальний угол. Двое залезли под нары, головами они уткнулись в стену, а ноги торчали наружу и тряслись. Дрожь пробегала по ногам как бы волной, потом замирала и начиналась снова. Третий, белее лицом, умоляюще смотрел на зэков. «Прятать! Человек! Человек!» Он повторял эти слова снова и снова, указательным пальцем тыча себе в грудь. Видимо, это было все, что он знал по-немецки. Вебер распахнул дверь. «Ну, где они?» Вместе с двумя охранниками он стоял в дверном проеме. «Долго еще? Где они?» Никто ему не ответил. «Староста секции!» — гаркнул Вебер. Бергер вышел вперед. «Барак 22, секция», — начал было докладывать он. «Заткнись! Где они?» Выбора у Бергера не было. Он знал, в считанные минуты беглецов все равно найдут. Знал он еще кое-что. Обыска в бараке надо избежать любой ценой. Ведь сейчас у них скрывались двое политических из рабочего лагеря. Он уже поднял руку, чтобы показать в угол, но один из надзирателей, глянув ему через плечо, его опередил. «Да вон они, под нарами! Вытаскивайте!» В битком забитом бараке началась яростная возня. Оба охранника, словно лягушек, за ноги тащили беглецов из-под нар. Те сопротивлялись, изо всех сил уцепившись за стояки, они дрыгали ногами, пытаясь вывернуться. Вебер подошел и наступил им на пальцы. Раздался треск. Руки разжались.